История шестая. Жемчужины, повидавшие кровь. Это произошло в январе 16 года Мэйдзи. Новое моторно-парусное судно «Сюрюмару» водоизмещением 180 тонн, которое выпустила токийская судостроительная компания, отправилось в свой первый испытательный рейс в Австралию. В те времена Японии мало кто знал, и потому корабль вызвал большой интерес, а в каждом порту ему оказывали весьма теплый прием. Но, проходя вблизи острова Терзди, судно село на прибрежный риф и получило повреждения, из-за чего экипажу пришлось задержаться там на месяц для ремонта. Остров Терзди в Торресовом проливе расположен в 39 километрах к северу от полуострова Кейп-Йорк, Австралия. Как раз в этот период на острове Терзди царил жемчужный бум. В 12-13 годах Мэйдзи здесь обнаружили превосходные места для промысла жемчужных раковин, и потому сюда со всего света начали стекаться добывающие суда, скупщики, а также банки, открывавшие там свои представительства. Рассказывают, что уже к 18 году Мэйдзи сюда на заработки стали приезжать японские ныряльщики, но это уже отдельная история. А экипаж «Сюрюмару», волей случая задержавшийся на острове, от нечего делать тщательно изучал процесс ловли жемчуга. Капитан корабля Хатанака Тосихира, родом из провинции Басю, имел некоторый опыт добычи мелкого жемчуга в прибрежных водах Японии и потому с неподдельным интересом изучал местный промысел и в определенной степени им овладел. Босю. Другое название – Ава. Историческая провинция Японии, соответствующая южной части современной префектуры Тиба. Однако именно это и стало началом его странной и трагической судьбы. После завершения ремонта Сюрюмару вышел из порта острова Терзди и, отказавшись от первоначального плана следовать из Сингапура вдоль материкового побережья, взял курс на север через Макасарский пролив между островами Борнео и Сулавеси, следуя вдоль побережья Борнео. Когда корабль достиг северной части Борнео и приблизился к морю Сулу, он вновь сел на риф. Лишь после нескольких дней упорных усилий команды, дождавшись прилива, они смогли наконец самостоятельно сняться с мели. Однако во время этой изнурительной битвы моряки обнаружили, что дно здесь представляло собой плотный ковер из крупных жемчужных раковин, белых и черных перламутровых моллюсков, куда более богатые, чем у берегов Терзди. Позднее всему миру стало известно, что море Сулу – крупный промысловый район, но в те времена оно оставалось скрытой, никому неизвестной сокровищницей. Более того, согласно записям капитана Хатанаки Тосихиры и переводчика Имамуры Йосимицу, эта неисследованная область находилась вовсе не в известных ныне жемчужных районах моря Сулу, а на дне вдоль необитаемого побережья Борнео, среди коралловых рифов. Даже сегодня его название и точное местоположение остаются неизвестными, и этот район продолжает быть тайной. Сюрюмару благополучно вернулся в Японию, и по пути домой Хатанака сказал экипажу: «Подумай только, мы сели на мель у острова Терзди и увидели, как добывают жемчуг, а на обратном пути вновь сели на мель и обнаружили морское дно, сплошь покрытое огромными жемчужными раковинами. Разве это не знак, неспосланный богами моря? Мне повезло родиться в Каминато, что в Басю, где живут два выдающихся ныряльщика – Ясукити и Киёмацу. Я своими глазами видел, что их мастерство превосходит любого водолаза с острова Терзди. Там раковины достают с глубины 20-30 хиро, а там, где мы были, глубина намного меньше – всего 10-15 хиро. А раковины одна к одной, да такие крупные, что их створки больше сяку». Хиро – единица глубины в японской системе мер, равная 1,81 метра. 20-30 хиро – соответственно около 30-45 метров. Сягу – единица длины в японской системе мер, равная 30,3 сантиметра. «Кроме того, земля вокруг совершенно необитаема, да и корабли почти не заходят, так что шансы, что нас уличат в нелегальном промысле, 1 к 100, если не меньше. А что если взять Ясакити и Киёмацу и заняться ловлей жемчуга? Но никому ни слова, все держим в секрете». Хатанака был на редкость смелым и закаленным морским волком, И на самом деле им двигала не жажда наживы, а любовь к риску. По правде говоря, мысль попробовать себя в жемчужном промысле больше походила на дерзкую авантюру, родившуюся в его жаждущей приключений душе. У команды, воочию увидевшей грандиозный жемчужный бум на Терзде и изрядно этим воодушевленной, не могло возникнуть никаких возражений. К тому же все прониклись уважением к характеру капитана Хатанаки, и потому, загоревшись амбициями, но сдерживая охватившее их предвкушение, они старались сохранить невозмутимый вид при высадке на родную землю. Все было заранее тщательно обговорено, и, отправив корабль на ремонт, каждый принялся исполнять порученные ему задания, ожидая дальнейших известий от капитана. Хатанака подал запрос о проведении исследования маршрута от Индийского океана к Цейлону и Бомбею и получил разрешение на новый рейс. Без промедления он тайно направился в Каминату, чтобы обсудить дело с Ясакити и Киёмацу. Ясакити исполнилось 28, Киёмацу – 26. Они происходили из семей, которые испокон веков жили с воды и даже среди моряков были известны как выдающиеся ныряльщики за моллюсками. Уж на глубину около 30 метров они легко погружались без какой-либо экипировки. Снаряжение для погружения в воду, в частности водолазные костюмы, со шлемом британской компании Сибе уже давно импортировались в Японию. К тому же к пятому году эпохи Мэйдзи частная компания Нацукисиме начала производить свои собственные аналоги. Остров Цукисима был искусственно намыт и официально образован только в 25 году, 1892 год, Мэйдзи. Упоминание острова в контексте пятого года Мэйдзи представляет собой анахронизм, используемый автором сознательно как ориентир для читателя. В действительности на тот момент Цукисима еще не существовал в современной форме. Эти костюмы в основном и использовали для ловли морских ушек. Считается, что величайшими на свете ныряльщиками являются арабы, а вслед за ними – жители Окинавы. Аравийское побережье Персидского залива славится как лучший в мире район добычи жемчуга, и это ремесло у арабов является основным с незапамятных времен. Даже в наши дни они продолжают нырять без специальных приспособлений, полагаясь лишь на выносливость своего тела. Жители Окинавы также искусны в подводном плавании и говорят, что особенно выдающиеся ныряльщики могут достигать глубины в 30 хиро без всякого снаряжения. Киёмацу и Ясакити не могли нырять без снаряжения на такую глубину, но были непревзойденными мастерами в промысле морских ушек. Пользуясь водолазным костюмом, они работали на глубине от 30 до 40 хиро, проводя под водой почти час и почти не страдали кессонной болезнью. Их успехи объяснялись не только крепким телосложением, но и осторожностью, тщательной осмотрительностью и тем, что они даже на мгновение не позволяли себе недооценивать стихию. Ясакити и Киёмацу были энергичными молодыми людьми, которые родились и жили у моря, так что стремились испытать свои силы. Они мечтали исследовать неизведанные глубины Дальнего Южного моря, где, по слухам, обитают рыбы-чудовища и ядовитые змеи, и найти огромные, сверкающие белизной жемчужины. Под воздействием красноречия Хатанаки и охваченные амбициями они согласились сотрудничать. Однако смельчаки подводного мира всегда внимательны к деталям. Хотя на глубине от 10 до 15 хиро нырять без снаряжения еще возможно, неизвестно, с какими трудностями им придется столкнуться в незнакомых водах. Поэтому, чтобы быть полностью подготовленными, они предложили использовать водолазные аппараты. И Ясакити, и Киёмацу привлекали своих жен в качестве держателей веревки. Считается, что при нырянии на глубину, не обладающие физической силой женщины не могут справиться с такой важной задачей, как удержание каната. Однако жены Киёмацу и Ясакити были воспитаны как опытные ныряльщицы Ама. Ама – японские женщины, которые традиционно ныряли без снаряжения, собирая продукты моря, такие как жемчуг, моллюски и водоросли. Они знали морское дно лучше, чем улицы ближайшего города. Обращая внимание на натяжение веревки, они умели определить, что происходит с их мужьями на глубине. Для обоих ныряльщиков жены стали незаменимыми помощницами. Затем для управления водолазным колоколом необходимо было найти лодочника, который бы с ними сработался. Требовалась хорошая слаженность всех участников, чтобы он умело вел корабль, следуя указаниям держательниц канатов. Кроме того, для работы на глубине 20 хиро нужно 15-16 крепких молодых людей для управления насосом. Собрав весь необходимый экипаж, требовалось также взять и хорошо знакомый водолазный колокол. Хотя для работы с насосом можно использовать обычных моряков, лодочнику Такэдзо, жене Ясакити Кин и жене Киёмацу Току пришлось поехать с ними. Кроме того, следовало захватить и водолазный купол Такэдзо. Так группа из 5 человек покинула родные края, объявив по наказу Хатанаки, что отправляется на заработки в залив Тоса и села на Сюрюмару. Корабль, не вызвав никаких подозрений, спокойно вышел в море. Говорят, женщинам не место на корабле. И Хатанака заметно беспокоился, что им пришлось взять жен ныряльщиков на борт. Но раз уж для управления веревкой подходили только они, ничего нельзя было поделать. Когда через несколько дней они приблизились к месту назначения, его опасения начали подтверждаться. В прежних плаваниях ничего подобного не происходило, но на этот раз на всем корабле словно повисла угрожающая напряженность, создавая ощущение надвигающейся беды, и сам воздух стал тяжелым. Когда моряки видели двух женщин, в их взгляде уже не было дружелюбия, лишь ненависть, как будто они смотрят на что-то крайне неприятное. Чувствовалось, что их похоть уже на грани звериного инстинкта. Кин и Току сравнялось по 23 года. Они не только ловко управлялись с веревкой для ныряния, но и сами спускались на дно за водорослями и ракушками, будучи настоящими ама. Их тела были полны силы, отличались гармонией, словно само воплощение здоровья. К тому же обе отличались привлекательной внешностью, что в данной ситуации только осложняло дело. Кок этой шхуны по фамилии Ямато был настоящим хозяином камбуза, похожим на глубоководную рыбу. Просоленный морской бродяга еще ребенком пробрался без билета на заморский корабль и с тех пор скитался по свету, работая матросом на иностранных торговых и китобойных судах. Неудивительно, что его знания о море были обширны. Особенно на заграничных маршрутах даже капитану порой приходилось полагаться на его опыт. От погрузки воды и топлива в иностранных портах до закупки дешевого, но не портящегося спиртного. Все требовало умений Ямато. Ямато выбрал пост корабельного повара вовсе не из-за своих кулинарных способностей, а ради желания сосредоточить в своих руках все привилегии на борту. Он лишь отдавал приказы другим матросам, заставляя их готовить, а сам целыми днями пьянствовал. Если кому-то из команды хотелось пропустить стаканчик или побаловать себя чем-то вкусным, приходилось платить либо деньгами, либо услугами. Больше всех Ямато ненавидел переводчик Имамура Йосимицу. Он вообще не имел отношения к морскому делу. Его нанимали специально для рейса за границу, и он был единственным интеллектуалом на борту. Хотя предстоящий рейс на деле был всего лишь вылазкой на контрабандный промысел жемчуга, официально он числился заграничным плаванием, и потому Имамура снова оказался на борту. Возможно, его больше всех занимала цель экспедиции. Имамура до сих пор не мог забыть жемчужную лихорадку, что застал на острове Терзди. Вслед за открытием новых месторождений вдоль безымянных берегов за одну ночь вырастали целые города из тысяч и десятков тысяч людей. Среди туземных ныряльщиков и их семей расхаживали окруженные слугами зажиточные торговцы, владельцы судов и банкиры с дорогими сигарами в зубах. А еще в тени деревьев, в белых одеяниях отдыхали белокожие красавицы из их семей и иностранные чаровницы с темной, но до загадочности прекрасной внешностью. В шатрах, которые ставили на ночь, устраивались шумные пиршества богачей, которые окружали себя дамами. И вся эта пестрая, безумная вакханалия вращалась вокруг единственной страсти – жемчуга. Там бушевал неистовый пыл красавиц, готовых без сожаления отдать все ради одной жемчужины. В прибрежных водах Японии жемчуг добывают из устриц, называемых акоя, но жемчужины в них мелкие. Самые крупные жемчужины в основном собирают у белых устриц пингтада. Эти моллюски вырастают до 30 сантиметров, и лишь такие старые, большие раковины хранят в себе действительно крупные жемчужины. Но стоит только промысловым судам собраться в одном месте, и такие устрицы быстро вылавливаются подчистую. Поэтому владельцы шхун ожесточенно конкурируют за право первыми добраться до нетронутых вод, куда еще не спускались ныряльщики. Говорят, что на подводном участке, который обнаружила команда Сюрумару, лежали сплошь старые раковины величиной больше сяку, что ранее не встречались на Терзде. Кроме того, здесь же раскинулся целый подводный лес черных перламутровых раковин, достигающих 6-7 сунов. Иногда именно из этой черной раковины рождаются жемчужины цвета ночи, редчайшие сокровища, ценность которых практически безгранична. Имамура был реалистом, смотрящим на мир хладнокровно и вовсе не склонным к буйным мечтаниям. Даже на острове Терзди он не дал жемчужной лихорадке себя ослепить. Но теперь, когда он направлялся в край, где раковины с жемчугом образовывали несметные колонии, каких не сыщешь нигде в мире, в нем вдруг бурно вспыхнули простые земные желания и страсти. Да, теперь те невозможно прекрасные иностранные красавицы уже не казались недосягаемыми. Именно он почувствовал большую тревогу, чем Хатанака, услышав, что на корабле будут две молодые женщины. Перед тем, как подняться на борт, он навестил Хатанаку и сказал: «Если женщинам неизбежно предстоит стать держательницами веревок, то ничего не поделаешь, но в таком случае я прошу вас уволить Ямато с должности повара. До тех пор, пока этот человек, ядовитый, подобно глубоководному угрю, остается на корабле, женщинам не удастся спокойно взойти на борт без риска навлечь беду». «Я тоже думал об этом», — ответил Хатанака, «но, как говорится, одна доска отделяет тебя от ада. У моряков есть особое чувство братства, и те, кто с нами в плавании, для нас названные братья. Самая настоящая семья. Отказаться от родни лишь потому, что на борт поднимаются женщины, для меня слишком трудно. Кроме того, такой поступок также может привести к печальным последствиям. Так что прошу предоставить мне, как капитану, право принять решение». После того, как его таким образом попытались успокоить, Имамура, не будучи моряком, уже не имел возможности продолжать настаивать на своем. Когда корабль покинул Токийский залив, Хатанака собрал всех на палубе и сказал: «Итак, есть одно важное правило, которое я должен твердо установить во время нашего плавания. Никаких азартных игр на борту. Карты – неотъемлемая часть жизни моряка, но речь вовсе не о ставках на жалование. Это путешествие обещает принести огромные богатства, которые могут изменить вашу жизнь. Однако, рискуя этими деньгами в картах, вы можете потерять все до последнего. Если кто-то из вас увязнет в азартных играх, все, что мы с таким усилием начали, окажется напрасным. Поэтому повторяю, ни в коем случае не делайте ставки». Эти слова говорились с оглядкой на Ямато. Он был мастером азартных игр и знатоком всяческих обманов. Искусен даже в игре в го и сёги. Причем он никогда не выигрывал слишком очевидно, всегда чередовал победы и поражения, искусно скрывая свой талант. В итоге всегда терял немного, но выигрывал по-крупному. Ямато всегда оказывался победителем в конце, но так ловко доводил игру до предельной остроты, что и до сих пор находились те, кто попадался на его удочку, не замечая разницу в уровне мастерства. Чем дольше продолжалось плавание, тем труднее становилось справляться со скукой, особенно с учетом того, что на борту находятся женщины. Ямато предложил заманчивую идею. «А что, если играть не на жемчуга? Можно же, как раньше, на жалование. Тогда и капитан не будет против». Когда он это сказал, искушение стало непреодолимым. Ведь на корабле нет иных развлечений. Со временем азартные игры стали явными. И это стало известно Хатанаке. Однако пока ему отвечали, что играют только на жалование, он не мог ничего запретить. Но на деле ставки начинали выходить за эти пределы. И если посмотреть записи, становилось ясно, что суммы долгов существенно превышают обычные доходы моряков. Однако возникла проблема. Водолаз Киёмацу слыл заядлым игроком. С юных лет он погружался под воду и ради заработка, и ради забавы, наблюдая за старшими товарищами, потому знал не понаслышке, насколько страшна кессонная болезнь. А если нырять, заразившись венерической инфекцией, это может повлечь мгновенную смерть. Кроме того, вредно чрезмерное употребление алкоголя. Сдержанность выпивки и связях с женщинами – основы жизни для водолаза. Однако среди людей моря Киёмацу был известным смельчаком. Хоть он и воздерживался от вина и любовных похождений, его врожденный дух соперничества никуда не исчезал, а просто проявлялся в страсти к азартным играм. «Эй, Киямацу! Ты что, думаешь, раз у тебя есть баба, так можно наплевать на мужское товарищество? Не только же с женушкой время проводить!» — поддевал его Ямато. А Киямацу, которому это занятие приходилось по душе, да еще уверенный в собственных силах, не мог устоять и присоединялся к компании. С тех пор он с утра до ночи пропадал за азартными играми. Старший товарищ Ясакити и лодочник Такедзо, беспокоясь о нем, вместе с его женой Току пытались вразумить ныряльщика, но напрасно. В конце концов Хатанака, не выдержав, подозвал Киямацу и сказал: «Я понимаю, что жизнь на корабле скучная и хочется развеяться за игрой, но этот Ямато – человек с недобрыми намерениями. Когда окажешься по уши в долгах, уже не будет возможности что-то исправить. Прекрати это, пока не стало слишком поздно». «Да ну!» – ухмыльнулся Киямацу. «Как будто я ему проиграю. В основном выигрываю-то я». «В этом твоя ошибка. Я тоже долго жил на корабле, я старше тебя, и глаза у меня более опытные. Этот Ямато – настоящий мастер обмана в азартных играх. Даже моряки на этом судне, которые проигрывают много лет, каждый раз играя с Ямато, все равно надеются, что именно в этот раз им повезет. Его талант огромен. Ты в конце концов попадешься, так что бросай сейчас, пока не поздно». «Мы, чья работа быть на морском дне, на воде готовы играть хоть с тигром, хоть с волком», — смеялся бесстрашный ныряльщик, не обращая внимания на уговоры. Ямато, поняв характер Киямацу, уже мысленно посмеивался. «Этот парень — легкая добыча. Я без проблем заставлю его играть по моим правилам». Но он не торопился. Безжалостный Ямато знал, когда нужно действовать, и не спешил. Среди моряков был крепкий парень по фамилии Игараси, отчаянно тоскующий по женской ласке и не находящий себе места из-за непрекращающегося внутреннего напряжения. При взгляде на Току и Кин его охватывало сильное желание. Он едва сдерживался, чтобы не наброситься на них в порыве страсти. Игараси с широкой улыбкой наблюдал за смелой игрой Киямацу. «Эй, послушай», — сказал он, — «я поставлю всю свою прибыль от жемчуга, а ты поставишь женушку. Сыграем?» Он заводил этот разговор по 2-3 раза за день. Киямацу уже не удивлялся, но стоило услышать это, как моряки, сидевшие вместе с ним, резко напрягались, выражение их лиц моментально менялось. Чувства у всех были одинаковые – жгучая страсть. Только Ямато, выслушав это, сохранял невозмутимую улыбку. «Хватит уже, развратник! Ныряльщик и тот, кто держит веревку, одно целое. Если этот паршивец начнет царапаться с женой, мы же все без жемчуга останемся. Такого озабоченного щенка, как ты, еще поискать!» Ямато отдернул Игараси и, повернувшись к Киямацу, сказал: «Ты только глянь на эти морды! Все как один аж в лице переменились, затаили дыхание. Жену свою не вздумай больше выпускать из каюты. Они тут все голодные до бабы-волки. А ты совсем идиот! На корабль с одними мужиками жену тащишь!» Даже будучи пьян, Ямато не терял самообладания. Благодаря этому Сёрюмару без бурь и волнений добрался до намеченного места. Настал первый день работ, но основная деятельность по добыче жемчуга еще не началась. Сначала требовалось погрузиться без снаряжения и исследовать морское дно. Ни Ясакити, ни Киямацу не знали, что такое белый перламутровый моллюск пинктада. У них даже не было никакого представления о коралловых рифах в южных морях, поэтому сегодняшний день посвятили изучению подводного ландшафта. Горы на суше прятались в джунглях и казались абсолютно черными. Вскоре в направлении берега выросли омываемые волнами черные скалы. Приближался отлив. Матросы спустили на воду водолазный колокол Такедзо. Когда все было готово, в него сели сам Такедзо, Ясакити и Киямацу. В этот момент матросы замерли, затаив дыхание, с широко раскрытыми от удивления глазами. Сквозь их толпу к борту шли Кин и Току. На женщинах были белые нижние рубахи дзюбан с короткими рукавами, белые штаны, а волосы плотно подвязаны полотенцами. Сегодня им не требовалось управлять канатом. Вместе с мужьями они погружались под воду, ведь чтобы использовать сигнальные веревки, нужно знать состояние дна. Они спускались по лестнице молча. Но как же стройны и прекрасны были тела этих двух ныряльщиц. Их длинные снежно-белые ноги смотрелись красиво. Однако взгляд задерживался то на обвязанной тугим поясом узкой талии каждой из женщин, то на пышной груди, то на мягком животе. Прикрытые белой одеждой, они будили смелые сокровенные помыслы. Сев вместе с ними, Хатанака направил лодку к отмеченному участку моря. Четверо, двое мужчин и две женщины, надели подводные очки и с сжатыми в зубах ножами начали поочередно нырять в неглубокие воды, не превышающие 10 хиро. Дно расстилалось бескрайним полем цветущих рифов. Некоторые крупные рыбы неподвижно застыли, сверкая глазами, другие спокойно проплывали мимо. Лодка вышла к просторной песчаной равнине. Там, выстроившись рядами, словно поставленные вертикально большие тарелки, покоились белые перламутровые раковины. Стоило приблизиться, как они мгновенно захлопывались. Эти раковины крепко удерживались за дно прочными нитями, поэтому просто руками их вытащить не удавалось, требовалось срезать ножом. Вокруг рифов кружили быстрые течения, изрядно бросая ныряльщиков из стороны в сторону. Однако богатые краски морского дна очаровывали своей красотой, отвлекая от страхов, связанных с демоническими рыбами и ядовитыми змеями. Они стремительно погружались на глубину от 10 до 20, а затем и 30 метров, прижимая к себе свинцовый груз весом около 4 канов, прикрепленный к веревке. Кан – традиционная система веса, равная 3,75 килограмма. 4 кана, соответственно, около 15 килограмм. Во время спуска вокруг царила кромешная тьма, но, достигнув дна, они оказывались в подводном сиянии. Это было место их работы. Простирающаяся далеко равнина, покрытая тонким слоем белого песка, где повсюду, словно поставленные на ребро тарелки, возвышались огромные раковины жемчужных устриц. Четверо ныряльщиков держались группой, не поднимаясь на борт в течение 4 часов. Когда женщины всплывали, чтобы перевести дух, матросы с Сёрюмару, затаив дыхание, пристально всматривались в их лица. Единственное, что показывалось на поверхности. Они находились в 500 метрах от судна, едва различимые в воде лишь по белым повязкам на головах. Однако для моряков эти едва заметные образы были неиссякаемым источником фантазий. Имамура неотрывно наблюдал за ныряльщицами с не меньшим, чем у матросов, интересом. Ему самому было всего 30 лет. Хотя работа переводчика позволяла вести образ жизни не чуждый удовольствий, в тот момент ему казалось невероятным, что в Японии можно увидеть женщин, наделенных такой глубокой притягательностью. Он не отличался склонностью к фантазиям, но вдруг задумался, не подводный ли это дворец Рюгудзю. Не духи ли это, принявшие человеческий облик? Однако подобные мысли были лишь самообманом, призванным скрыть истинные чувства. Рюгудзё – мифический подводный дворец морского бога Рюдзина. Согласно легенде, он расположен на дне океана и населен морскими существами. Самый известный герой, попавший туда – рыбак Урасима Таро, который провел там, как ему казалось, несколько дней, а на самом деле прошло сотни лет. Образ Рюгудзё часто символизирует иллюзорную красоту, оторванность от реального мира. Он пытался обмануть себя, чтобы не осознавать охватившую его жгучую страсть. Ведь на самом деле Имамура еще неистовее жаждал плотской любви, чем даже Игараси и Ямато. Водолазы поднялись на борт. Когда женщины вошли на корабль, мужчины обступили их, дрожа от возбуждения. Вдруг один из них, шатаясь, шагнул вперед. Он склонился точно пьяный, поднимающий руки в молитве, а затем, будто воздавая поклон, прижал руки к ягодицам кин. И тут же, словно обессиленный от этого прикосновения, внезапно обмяк, рухнул на колени и опустил голову. И все же за мгновение, прежде чем его взгляд потух, остальные не могли не заметить пугающего пламени, вспыхнувшего в его взгляде, которым он впился в бедра кин. Люди, словно одурманенные бездумные глупцы, молча наблюдали за происходящим. Лишь когда Кин отпрянула и поспешно убежала, они, наконец, вздохнули. Но никто не решился заговорить. Дотронувшийся до Кин мужчина был Кинта, самый взрослый на этом судне матрос 33 лет, обладающий репутацией честного, но недалекого человека. Никто и представить себе не мог, что он способен на подобное. Имамура, досмотрев сцену до конца, содрогнулся. Но потряс его не сам поступок Кинты, а запредельная притягательность прелести Кин. В его глазах, в его мыслях, во всем его существе проснулся ядовитый змей-искуситель. На следующий день они взялись за работенку по-настоящему. Ясакити и Киёмацу ныряли по очереди. Хатанака тоже сел в водолазный колокол и руководил 15 рабочими, которые, сменяя друг друга, качали насос. Поскольку любая ошибка могла привести к беде, Ямато, Игараси и Кинта были освобождены от этой работы, но Игараси упорно просил, чтобы его допустили к насосу. А все потому, что на лодке находились две женщины. Как они и предвидели, морское дно оказалось безграничным царством гигантских белых раковин. В изобилии встречались и черные. Ясакити и Киёмацу без особого труда добывали зрелые жемчужины, которые ныряльщики с острова Терзди с трудом находили по 3 штуки в день. Порой им попадались весьма ценные экземпляры. Ночь они проводили за подсчетом собранного за день, а на рассвете следующего дня, на глазах у всех, сам Хатанака вскрывал раковины в поисках жемчуга. Качество жемчуга зависит от места его формирования. Он бывает двух видов. Тот, что образуется в мантийной полости, и тот, что на мускуле, при этом первый более ценен. Среди мантийных наиболее качественными считаются жемчужины, которые формируются в периферийных тканях моллюска. Они обладают хорошей формой, цветом, блеском и, как правило, крупные. Жемчужины, возникающие в мантии в районе вершины створок, часто имеют неправильную форму, но среди них встречаются овальные, с ярким блеском. Те, что образуются в центральной части мантии, покрывающие внутренние органы, как правило, небольшие. Мышечный жемчуг часто неровной формы и не такой блестящий, потому практически не имеет ювелирной ценности. Однако это не такое уж частое явление, и не из каждой старой белой жемчужницы можно добыть жемчуг. Тем не менее, белые перламутровые моллюски, даже без драгоценностей, сами по себе можно продать довольно дорого, как декоративные изделия. В сегодняшних деньгах около 1500–2000 иен. Раковины, найденные на морском дне командой Сёрюмару, отличались не только гигантским размером, но и чрезвычайно хорошим показателем содержания жемчуга. Более того, среди них было много драгоценностей отличного качества, и каждый раз, когда Хатанака вынимал серебристо-белую горошину, из уст присутствующих невольно раздавался восторженный возглас. Собранные жемчужины распределялись справедливо, в зависимости от количества. Затем установили порядок, в котором каждый поочередно выбирал свою долю. Первым шел Хатанака, затем Ясакити, Киёмацу и Такэдзо, а далее по рангу остальные члены экипажа. Имамура являлся временным членом экипажа, поэтому занимал место выше младших матросов, по старшинству приблизительно посередине. Последними в очереди были женщины, Кин и Току. Пока оставались жемчужины, этот порядок повторялся, и каждый выбирал свой перламутр в установленной очередности. Такой план предложил Хатанака, который считал подобную систему справедливой, и, несмотря на значительные различия, никто не высказывал недовольства, пока не произошла неожиданность. С каждым днем количество крупных и высококачественных жемчужин увеличивалось. Крупные блестящие жемчужины, которые раньше казались удачей для любого, начали появляться у каждого, а то и по несколько штук. Невиданный урожай. Такая ситуация значительно повлияла на отношение экипажа к ныряльщикам. Это случилось на 45-й день. Киёмацу добыл огромную черную жемчужину. На следующее утро Хатанака первым делом поднял раковину и показал ее всем. «Настоящий король среди черных жемчужниц!» Но, как правило, такие исполины, словно божественные реликвии, либо оказываются пустыми, либо скрывают внутри нечто совершенно бесполезное. До сих пор так и случалось. Однако, когда Хатанака разломил раковину и коснулся мантии, он вдруг напрягся и с удивлением оглядел всех. «Странно, здесь какая-то крупная шишка. Неужели?» Капитан поднял нож и, осторожно работая лезвием, начал срезать мясо. Вскоре он просунул пальцы внутрь. Лицо его исказилось напряжением, а губы крепко сжались, словно он сцепился с вором. Хатанака вытащил жемчужину, безупречно круглую, сверкающую глубоким черным блеском. Каких же она была размеров! Даже если сложить вместе 5 крупнейших жемчужин, найденных до сих пор, они не сравнялись бы с ней. Черная жемчужина весом в 300 гранов не имела себе равных во всем мире. Гран – единица измерения массы жемчуга. 1 гран равняется 0,25 карата. Киёмацу взял перламутр в руки, завороженно глядя на него. Даже среди черных жемчужниц редко встречаются по-настоящему темные экземпляры, чаще попадаются серебристо-белые. Какой у нее блеск! Круг света, словно лунный ореол, очерчивал черным холодом бесконечную окружность и своим ледяным притяжением затягивал человеческие сердца внутрь жемчужного шара. И пусть размером эта жемчужина всего лишь с крупную бусину в бутылке лимонада Рамуне, кажется, что внутри ее бесконечная вселенная. Рамуне – японский лимонад в бутылке с узким горлышком и стеклянным шариком внутри. Шарик, около 1,5 сантиметра в диаметре, удерживает газ внутри и открывается внутрь при нажатии. В таких гигантских старых раковинах и правда могут скрываться настоящие сокровища. «Как обидно, я сам их добываю, но не могу забрать драгоценность себе», – подумал Киёмацу. С этого дня его решимость погружаться в морские глубины возросла. Он был третьим в очереди за жемчугом. Если бы Киёмацу нашел еще пару таких же, одна бы точно досталась ему. Он не сомневался, что это возможно, ведь на морском дне бесконечное множество старых раковин. Киёмацу изо всех сил искал старые жемчужницы, выбирая самые большие, и постоянно просил подольше остаться под водой. Прошло 45 дней. Потом еще столько же. И вот чудо! Киёмацу нашел невообразимых размеров белую раковину. Он потратил немало времени, чтобы отрезать нити-усики, которыми она держалась за дно. «Ага, теперь это господин белых жемчужниц», — тихо произнес Хатанака, взглянув на раковину, но, увидев лицо Киёмацу, почувствовал холодок и замолчал. Не заподозрил ли он убийственного намерения, исходящего от ныряльщика? Как будто что-то мрачное, похожее на тень бога смерти, медленно окутывало Киёмацу. Закончив работу и вернувшись на корабль Сюрюмару, ныряльщик обратился к Хатанаке. «Извините, но не могли бы вы сейчас открыть ту белую раковину и показать ее мне? Я просто не могу устоять, хочу увидеть, что внутри». «Вот как? Ну что ж, это и правда господин среди белых жемчужниц. Добыв такую раковину, естественно, хочется заглянуть внутрь. Такова уж человеческая натура», — согласился капитан. Всех собрали на палубе и вскрыли только эту старую раковину. И удивительное дело, внутри оказалась огромнейшая жемчужина, ослепительно серебристая, идеальной круглой формы, вдвое больше черной. Вес ее составлял целых 530 гранов. Это была самая большая жемчужина в мире. Такого огромного перламутра не упоминали даже древние легенды. Киёмацу держал жемчужину в руках и внимательно ее разглядывал. Холодный пот покатился по его лбу, а глаза налились кровью. Дышать стало тяжело. Люди, пораженные увиденным, не отрывали от него взглядов. Киёмацу молча вернул драгоценность Хатанаке и тут же повалился на спину. «А-а-а!» — в один голос воскликнули Току, Ясакити, Кин и Такэдзо. Току бросилась к нему. «Кессонная болезнь!» Ясакити решительно стал давать указания. «Солнце еще высоко, а море спокойно. Нужно опустить его на дно, чтобы спасти. Чем скорее начнем, тем быстрее он поправится. Спустите водолазный купол!» Киёмацу переоценил свои силы, ослепленной одержимостью. Ради старой раковины он слишком долго находился под водой. В поисках жемчуга он спустился на очень большую глубину. И именно это и довело его до беды. Декомпрессия – единственный известный в то время метод лечения. Это способ, к которому японские ныряльщики пришли сами, интуитивно, но он оказался вполне разумным. Больного снова опускали на большую глубину. Если случай был не слишком тяжелым, то, находясь там, человек чувствовал облегчение. Затем его постепенно поднимали наверх, повторяя процедуру снова и снова, пока он полностью не выздоравливал. К счастью, Киёмацу легко отделался. Он ощущал онемение от плеч до кончиков пальцев и немного ниже колен, но через 3 дня сильная боль прошла. Запасы провизии и воды, которые они взяли с собой, начали подходить к концу. Однако Хатанака сдерживал стремление всех поскорее вернуться на родину, так как необходимо было полностью вылечить Киёмацу. Прошло 5 дней, и стало ясно, что у Киёмацу осталось только онемение в плече, и даже без дальнейших спусков под воду он полностью выздоровеет. Тогда решили наконец отправляться в обратное плавание на родину. В тот вечер раздали саке и отпраздновали долгожданный урожай. «Ну что ж, завтра мы разделим жемчуг между всеми. Такой богатый улов. Даже на острове Терзде о таком никто не мог бы и мечтать. По пути домой мы зайдем в оживленные китайские порты, вроде Гуандуна и Ханчжоу. Так что кто захочет, может сразу обменять жемчуг на деньги. Даже у тех, кому досталась самая малая часть, выйдет не меньше 30-40 тысяч иен. У каждого будет по 1-2 жемчужины, достойные стать частью лучшего ожерелья в мире. Настоящее богатство. У всех есть записи о своих долях, так что каждый знает, сколько ему причитается, а жемчуг в полном порядке хранится в сундуке. Ждите завтрашнего дня, а сегодня давайте отпразднуем и расслабимся». В тот вечер устроили большую попойку. Хатанака специально позвал к себе в каюту Ясакити с женой, Такэдзо и Имамуру, чтобы поблагодарить их за труды. Киёмацу еще полностью не оправился от болезни, поэтому воздержался от выпивки и не показывался вместе с Току, запершись у себя в каюте. Как оказалось, к счастью для себя. Ясакити наконец-то выполнил свою задачу и сбросил груз с души, так что впервые напился в стельку. И вот посреди пиршества внезапно появился Игараси. Глаза у него налились злостью, и он выкрикнул. «Капитан, сегодня особое застолье. Нехорошо бабу одному себе оставлять. Пусть и к нам за стол ее приведут». Он уже изрядно захмелел. Хатанака заранее предусмотрел, что может дойти и до такого, и позаботился, чтобы женщины как можно реже попадались на глаза мужчинам. Жилые помещения были разнесены по разные стороны корабля. Кубрик, общий для всей команды, располагался на корме. На носу помещались капитанская каюта и еще 3 отдельные. Ясакити и Киёмацу с женами занимали по 1 комнате, а Имамури, прежде размещавшемуся в целой каюте в одиночестве, приходилось теперь делить ее с Такэдзо. Даже уборной они пользовались отдельно от прочих матросов. 2 части корабля жили совершенно отдельно друг от друга. Добраться до этих 3 кают в глубине можно было только пройдя мимо капитанской по коридору. Если бы капитан запер коридор на замок, никто бы не смог проникнуть к ним или вмешаться в их быт. Хатанака, далеко не робкого десятка, прошел огонь и воду, и его совершенно не испугал даже такой сильный бузатер, как Игараси. «Что за безобразие? Указываешь мне куда-то передать женщину?» – возмутился Хатанака. Пусть даже временно, но она гость, которого я, Хатанака, пригласил. Вам до моего гостя не добраться. Считайте, что на этом корабле женщин вовсе нет». Однако Игараси все же упрямо пытался протиснуться к Кин, и тогда Хатанака, не выдержав, схватил его за ворот и силой оттолкнул. Поднявшись с земли со злобой во взгляде, Игараси прошипел. «Как ты посмеял! Не думай, что вечно сможешь наслаждаться ею в одиночку. Запомни, я тоже готов бороться». Бросив эти слова, он развернулся и ушел. Стоит только напоить его, и вот что начинается. Просто беда. Но сегодня ночью мы почти все допьем, так что с завтрашнего дня таких проблем не будет. Но если опять заявится, снова будет бушевать. Окин, тебе лучше уйти пораньше, запри дверь и отдыхай. Отправив Окин в комнату, мужчины еще больше вошли в пьяный кураж. Хатанака, будучи мужчиной, знал, что после нескольких месяцев одиночества проще и спокойнее напиваться, когда рядом нет женщины, которой нельзя даже прикоснуться. В этот момент снова раздались громкие топающие шаги, и в каюту ворвались 4-5 матросов во главе с Игараси. Хатанака быстро выхватил из ящика пистолет и, прицелившись, сказал: «Я уже давно капитан, но ты первый, кто создает так много проблем. Имей в виду, если понадобится, я тебя застрелю». Увидев пистолет, Игараси заметно побледнел, но все же ответил: «Да кто тут тебе проблемы создает? Если тебе не хочется делиться с женщиной, то хоть к себе в компанию нас прими». «Осмотритесь хорошенько. Где ты видишь тут женщину?» «Что, ты даже компанию нам не составишь?» Не выдержав, Имамура вскочил и сказал. «Мы не отказываемся сидеть вместе с вами. Женщина уже уснула. Мы одни здесь, вот вы и завидуете. Если бы мы выпивали вместе, вы бы так не волновались. Ясакети и Такэдзо, давайте, пропустите стаканчик с ними. Пока мы сидим тут одни, они только выдумают всякие глупости». Так, успокоив Игараси и подтолкнув Ясакети с Такэдзо, они вместе поднялись и вышли. Такэдзо был настоящим любителем алкоголя, тем человеком, который пил до тех пор, пока не свалится замертво. Он смутно помнил, как прошел через темную палубу и начал выпивать в большом кубрике, где тускло мерцала свеча, но когда внезапно очнулся, то осознал, что вокруг царит темнота и слышен только храп. Он снова закрыл глаза, а на следующее утро проснулся там же, где и лег. Тихо выбравшись, Такэдзо перешел палубу и подошел к капитанской комнате, где увидел застывшую на месте бледную Ким. Она молча указала внутрь каюты. Там находился мертвый Хатанака. Похоже, он был убит, когда спал в своем кресле с подлокотниками. Ему в сердце вонзили гарпун, который ушел даже в спинку. В довершение всего сейф стоял распахнутым, а две больших жемчужины, черная и белая, пропали. Кин спала крепко и проснулась уже утром, но муж, похоже, так и не возвращался. Встревожившись, она направилась в капитанскую каюту, где и обнаружила, что Хатанака убит. Обыскали весь корабль, но не нашли ни Ясакити, ни двух больших жемчужин. Ямато побледнел, услышав известие о загадочной смерти Хатанаки. Его первая мысль была о жемчуге. Тут же под его руководством осмотрели сейф, и оказалось, что кроме двух крупных жемчужин, одной черной и одной белой, ничего не пропало. «Ну что? Даже если кто-то их проглотил, чтобы спрятать, до Японии все равно найдем». «С корабля никуда не деться», — усмехнулся Ямато, окинув всех взглядом. Тело капитана предали морю, а его каюту тщательно убрали. «С этого момента и до возвращения в Японию я тут за капитана. Кому не нравится, пусть скажет об этом прямо», — сказал Ямато, щелкнув затвором пистолета, который достал из ящика капитанского стола. «Раз возражений нет, начнем обыск корабля. Где бы ни спрятали, от моего соколиного глаза не ускользнет», — ухмыльнулся Ямато. Последовательно обшарили каждый уголок кают Имамуры, Киюмацу и Ясакити. Провели даже личный досмотр, но жемчуга нигде не было. Затем точно так же проверили всех остальных членов экипажа. Безрезультатно. Но Ямато не собирался отчаиваться. Он велел всем оставаться на местах, а сам с несколькими людьми снова обшарил весь корабль. Однако поиски ничего не дали. Он лишь усмехнулся еще шире. «Да куда нам спешить-то? До Японии плыть еще долго. Слушайте все. Если не хотите, чтобы вас объявили убийцей, просто верните жемчуг в сейф. Мне плевать, кто убил капитана, но вора я прощать не собираюсь». «Это ты тут не вызываешь доверия. Единственное, чего на корабле не проверяли, это ты», — не выдержав, шагнул вперед Имамура. «Что ж, интересно. Ну, так давай поищем», — сказал Ямато, расстегивая верхнюю одежду и жестом показывая, чтобы его осмотрели. Имамура тщательно проверил его одежду, изучил все карманы и швы, а затем потребовал предъявить личные вещи, однако и там не было никаких драгоценностей. «Я и так знаю, что не виноват, но, конечно, не стоит ничего упускать. Если что-то в моих вещах хочешь проверить, не стесняйся, обыскивай», — усмехаясь, сказал Ямато. «А теперь перейдем к распределению жемчуга. Не хочу, чтобы меня убили за то, что держу чужое добро. Разделим поскорее, а дальше следите за своими сами». Он усадил всех на палубе, примерно в трех кэнах перед собой, расстелил белую ткань и поставил на нее большой поднос, полный жемчужин. «Давайте так. Я буду стоять сбоку и смотреть, а вы по очереди садитесь напротив белой ткани. Возьмите пинцетом одну жемчужину так, чтобы все видели. Когда будете выбирать, не тяните вперед руку и не поднимайте жемчуг пальцами. Жемчуг, который уже взяли пинцетом и вытащили, потом не сможете поменять, даже если не понравится. Вы вольны выбирать на вид, так что не ошибитесь», — сказал он и, сделав паузу, продолжил. «Так как я тут за капитана, то буду первым. Потом вместо убывшего Ясакити пойдет его жена Кен. Далее по порядку, как раньше. Внимательно смотрите, как я делаю, и повторяйте точно так же». Сказав это, он обошел остальных, сел перед белым полотном, оставив между собой и подносом расстояние в 2 сяку. Плотно прижав обе ладони коленям, он вытянул шею вперед, пристально осмотрел поднос, а затем взял пинцет, лежащий перед собой, и аккуратно вытащил 1 жемчужину. Следующая была Кин, затем Киюмацу и Такэдзо, но так как у Киюмацу занемела рука, его заменила Току. Когда круг завершился, все повторилось в том же порядке. Так прошло около 20 кругов, и распределение жемчуга закончилось без происшествий. Конфликт начался из-за того, что Ямато, объявивший себя заместителем капитана, попытался переехать в каюту Хатанаки. Удивительно, но первым против выступил Кинта. Неожиданным для этого увольня упрямым и хриплым голосом он сказал: «Я этого не позволю». Глаза Кинты, будто под действием невразимой эмоции, казались полностью белыми. На его дочерно-смуглом лбу, обожженным тропическим солнцем, извивались синие вены, а белые зубы сверкали. Казалось, взгляд его останется таким же, даже если отрубить ему голову или задушить. Кинта, с выражением как у мертвеца, снова закатил глаза и прокричал: «Ни за что не позволю!» Присутствующие были ошарашены. Ведь только Кинта смог точно выразить свои чувства. В этот момент все застыли, словно вырезанные мастером деревянные статуи. Одновременно, будто одно существо, матросы вздрогнули и зашевелились. И вскоре начали одновременно кричать: «Не смей! Только попробуй!» Не уступи Ямато в этот момент, его бы забили до полусмерти или, закатав в бамбуковые ширмы с удары, выбросили за борт. Он сам, несколько удивленный таким ходом событий, лишь криво усмехнулся. «Ах, вот как! Вы оказались куда более охочими до баб, чем кажетесь. Только увидите женский затылок и уже ведрами слюни пускаете. Что ж, с вашего позволения, я умею вовремя отступить. Отказываюсь, раз у вас охотливые псы, так слюнки текут». Ямато некоторое время размышлял, а затем указал на Имамуру. «Убирайся из той комнаты и живи вместе со всеми в кубрике. Ты какой-то подозрительный. Я понимаю моряков, но вот что на уме у тебя, хоть убей, не разберу. Пока ты там околачиваешься, только нервируешь этих озабоченных развратников». «Точно, вот это правильно!» Поддержали эту идею несколько человек. И это действительно отражало общее настроение. И Мамура тоже не мог ничего возразить. Подгоняемый Ямато, он тут же собрал свои вещи и был вынужден переселиться в общую каюту. Лишь Кин и Киёмацу оставались безразличными к происходящему. Кин, потому что она лишилась мужа. А что до Киёмацу? Он выглядел мрачно, словно в него вселилась сама смерть. Несомненно, нещадной тоской его наполнило именно то желание, что привело к кессонной болезни. Черная жемчужина в 300 гранов и белая в 530 пропали. А тем временем корабль уже мчался все дальше и дальше на север, и возможность снова выловить жемчуг была безвозвратно утеряна. Лишь Ямато сохранял твердость духа. Каждый день он обшаривал судно, следил за поведением матросов. Так и не преуспев, он увидел, как вдали начали вырисовываться горы Японии. Но Ямато не терял надежды даже в тот момент, когда покидал судно. Сначала Сюрюмару тайно привез Киёмацу и его земляков в Басю. Перед высадкой не забыли тщательно осмотреть вещи и обыскать их самих. Затем судно вернулось в порт Якогамы, где было официально доложено, что во время плавания Хатанака скончался от болезни, а потому кораблю пришлось развернуться, не достигнув конечного пункта назначения. Таким образом, они разошлись, избежав подозрений. С тех пор прошло более 3 лет. Однажды в летний полдень к дому Юки Синдзюра на Кагурадзака пришла женщина, Кин, жена Ясакити. В тот момент у Синзюра в доме находилось трое – Ханоя, Тараноске и Ория. Поистине, это была милость богов, сжалившихся над неумелыми, но пылкими любителями. Синзюра объяснил Кин, что эти трое помогут ему в работе, так что можно говорить откровенно. Но чем больше Кин смотрела на них, тем все более странной казалась ей эта компания. Она не могла понять этого. Однако, если допустить, что профессионализм настоящего детектива заключается в умении задействовать каждого помощника по-своему, странности этой компании находят свое объяснение. «На самом деле, чтобы вы поняли суть дела, мне нужно начать с событий, произошедших почти 4 года назад», – заговорила Кин, готовясь раскрыть секреты Сюрюмару. Немного изменив тон, она продолжила. «Итак, с чем я сегодня пришла? Причина моего визита заключается в следующем. С тех пор, как я вернулась, в мое отсутствие кто-то несколько раз обшаривал дом. Такое случалось, пожалуй, раз 5. Что странно, ничего не украли, но перерыли все, даже буддийский алтарь и коробку с рисом до самого дна. Я подумала, не ищет ли кто пропавшие жемчужины. Но когда я спросила у Току и Такэдзо, они сказали, что у них подобного не происходило. Не могу понять, почему обыскивают только меня. Одно дело, если бы муж был здесь, раз он пропал, разве не разумно, что именно мой дом не должен подвергаться таким проверкам?» Кин вынула из-под пояса письмо и показала его Синдзюру. Отправителем был Ямато. В письме говорилось, что в одном из домов в районе Симбаси состоится встреча, посвященная поискам преступника, похозяйничавшего на Сюрюмару. И Кин приглашают поучаствовать. Письмо также сообщало, что придут и Мамура, и Гараси, Кинта, Киёмацу, Такэдзо, Току и сам Ямато. Всего 7 человек. Для тех, кто живет далеко, будут компенсированы расходы на дорогу, поэтому отправитель надеялся, что Кин не пропустит встречу. Собрание по розыску назначили уже на следующий день. «Это письмо пришло примерно неделю назад, но я до вчерашнего дня раздумывала и, в конце концов, решила обратиться к вам. Меня раздражает, что в доме то и дело роются и что меня подозревают в том, чего я не совершала. Если мужа действительно убили, я хочу, чтобы вы наконец нашли убийцу. Конечно, раскрывать все секреты может быть нехорошо по отношению к другим, но, судя по этому письму, поиски ведутся как-то несерьезно, только среди своих. Так что я решила, что лучше поставить в этом деле точку». «Господа Киёмацу и Такэдзо придут?» «В последнее время я не поддерживаю с ними близких отношений, так что даже не спрашивала». «Раз речь идет о деле, произошедшем почти 4 года назад, расследование, вероятно, будет непростым. Если я появлюсь, это лишь заставит всех быть осторожнее в словах, что на самом деле ни к чему. Поэтому давайте заранее устроим все так, чтобы слушать разговор из соседней комнаты. Только прошу вас, не выдайте, что мы подслушиваем. Например, если вы будете нарочно их выпрашивать и пытаться сделать так, чтобы мы это услышали, такая медвежья услуга будет совершенно излишней». Синдзюра без промедления отправился на место завтрашней встречи и поговорил с хозяином. Узнаваемое лицо знаменитого джентльмена-детектива сделало свое дело. Ему без проблем разрешили устроиться в комнате по соседству, откуда можно было хорошо слышать разговор. Лично осмотрев помещение, он выбрал наиболее подходящее. Синдзюра со своими спутниками пришли в зал немного раньше, сделали вид, что они обычные посетители, и слегка перекусили. Тем временем в соседней комнате собрались участники. Пришли 5 – Игараси, Кинта, Киёмацу, Такэдзо и Кин. Лишь Имамура и сам инициатор встречи так и не появились. Игараси громко заговорил. «Ямато вдруг взялся искать преступника и по доброте душевной решил сказать, кто он. Что-то для него слишком великодушно. Здесь какой-то подвох, не находите? Если он назовет убийцу в зависимости от того, кто это, можно будет выбить из него неплохих деньжат. Не слишком ли все гладко выходит? Уже 2 часа прошло, а Ямато так и не появился. Тут явно что-то нечисто». Складывалось ощущение, что Игараси обладает настоящим преступным чутьем. Немного подумав, он продолжил. «Спрошу прямо, здесь есть такие, кто кого-нибудь подозревает?» Все молчали. «Вот и у меня нет никаких догадок. Но есть еще один вопрос. Кто-нибудь из вас считает, что Ямато знает имя преступника?» Ответил Кинта. Неловко признаваться, но Ямато так настойчиво спрашивал, что я ему кое-что рассказал. Но это не значит, что я понял, кто преступник. Как вы знаете, я не дурак выпить. В тот вечер я принял немного, но вскоре мне стало плохо, и, выйдя на темную палубу, я задремал. Проснувшись от ощущения, что кто-то рядом есть, я разглядел, как двое мужчин вышли из большой каюты, а через некоторое время кто-то из них, негромко вскрикнув, упал в море. Второй остался на палубе, но я не видел, толкнул он другого или тот свалился сам. Стояла темень, лиц не различить. Той ночью было облачно, и луна появилась поздно. Но одно могу сказать точно. Эти двое шли по палубе от шумной общей комнаты, а оставшийся потом спустился в каюту капитана. Так как больше никто не пропал, логично, что в море упал Ясакити. Но кто второй, я не знаю. Ты хорошо осведомлен. Все теперь ясно. Вторым был Имамура, сказал Игараси. Да вот только кое-что не сходится. Когда я утром проснулся, никто еще не вставал, и я глянул на их лица. Имамура спал в нашей каюте. И Такэдзо тоже. Последовала пауза. Потом кто-то с возмущением закричал. По голосу это был Киёмацу. «Черт, так значит, только я и спал в своей комнате? Меня обвиняете?» «Не смешите. Во-первых, я вообще не пил той ночью и лег в кровать. В общую каюту не ходил. Пусть найдется хоть один, кто видел меня за пределами моей комнаты». «Никто не говорит, что ты убийца», — успокоил его Игараси. «Вот оно что. Ямато хитрый парень. Он шантажирует Имамуру. Дела у Ямато идут хуже некуда. А из всей команды Сёрюмару только Имамура выбился в люди. Этот тип теперь президент мелкой торговой компании в Сиба. Но если Ямато затеял такую игру, значит, он сам не до конца верит, что сможет вытащить признание из Имамуры. Что-то тут не так. Я точно слышал, как Ясакити вернулся с палубы», — с подозрением сказал Киёмацу. «И правда, тогда был еще вечер. Время где-то 10 или 9:30. Акинта говорит, что слышал, как Ясакити упал уже под утро. Разве нет?» «Да ерунда. Когда я после этого вернулся в кубрик, там уже половина народу валялась в отключке, но другая еще вовсю шумела. Была половина 10:00. Ну, может быть, 10:00. А Имамура в тот момент находился в кубрике?» «Тут не скажу. Сам понимаешь, гвалт стоял, половина лежала в стельку пьяные, свечи едва светили, я сразу забился в угол и уснул. Видел, как человек за борт летит, и хоть бы что! Вот же олух!» — бросил Игараси. «В том-то и дело. Я ведь думал, что тот, кто спустился в капитанскую, пошел докладывать об этом Хатанаке. А мне было неохота попадаться на глаза и разбираться, так что я просто лег пораньше». В этот момент послышался напряженный голос Киёмацу. «Окин, скажи-ка, разве Ясакити не возвращался в каюту около 10:00? Он точно пришел обратно, я уверен». «Нет, он не возвращался. А если и так, я спала и ничего не заметила. Но по виду комнаты не похоже, что он приходил ночью». «Нет, кто-то точно заглядывал в твою каюту. Я своими ушами слышал. Не ошибаешься с комнатой?» «Чепуха. Моя каюта была рядом с капитанской, а ваша напротив моей. Комната Имамуры рядом с вашей, сразу напротив капитанской. Только между этими дверями есть небольшой промежуток». «Как-то мне не по себе. Кто же тогда входил в мою комнату? Я-то спала и ничего не видела. Черт возьми, если это был Имамура, то я вообще ничего не понимаю. Но что же этот человек делал в моей комнате?» «Точно не скажу. Как тот человек вошел в твою каюту, я сразу уснул. Я знаю только, что он спустился с палубы и зашел в капитанскую. Пробыл там около 30 минут, а потом отправился в твою комнату. А что он делал в капитанской? Не знаю. Никаких голосов не слышал, звуков тоже не было. Непонятно. Да и не знал я, что там человека убивали». Киёмацу как-то неуверенно замялся, но на этот раз Кин ответил резко. «Ты что, не понял, что убивали человека? Комнаты-то одной доской разделены». «Сказал же, что не слышал. Но не призрак же вошел в твою комнату. Совсем ничего не понимаю». «Хватит уже», — прервал разговор Игараси. «Об этом можно говорить до бесконечности. Ждать Ямато и Имамуру – пустая трата времени. Я отчаливаю первым. Ну и денек бестолковый выдался, черт возьми. С этими словами он поднялся и ушел. Оставшиеся четверо посовещались и решили, что на сегодня стоит вернуться домой. В этот момент Синдзюра резко отодвинул Сёдзи и сказал: «Подождите немного, господа». Представившись, он попросил их снова собраться здесь завтра около полудня. «На этот раз будем искать преступника под моим руководством». Внезапное появление Синдзюра застало всех врасплох, но просьбе знаменитого детектива никто не смог отказать. Каждый из присутствующих сообщил адрес места, где собирался остаться еще на день. Киёмацу возмутился. «Собрать только нас четверых и устраивать расследование – пустая трата времени. Почему отпустили Игараси? Я знаю, куда он направился. Он пошел к Имамури в Сиба, чтобы шантажировать его. Раз уж вы так много знаете, почему бы не пойти туда прямо сейчас и не схватить преступника?» «Что вы, с теми жалкими уликами, что собрал Игараси, это даже не тянет на настоящий шантаж. Завтра я попрошу собраться всех, и Игараси, и Имамуру, и Ямато. Вы тоже обязательно приходите». После этих слов Синдзюра всех отпустил. Кин не подала виду, что знакома с Синдзюра, спокойно попрощалась и удалилась. Тараноска, ошеломленный тем, как быстро Синдзюра заговорил о раскрытии преступления, спросил: «Хотите сказать, завтра мы узнаем имя злодея?» «Думаю, в общих чертах все станет ясно». «А большие жемчужины тоже найдутся?» «Это уж не знаю. Раз даже Ямато со своим всевидящим оком прочесал все, но не смог их отыскать, остается лишь гадать, куда они исчезли. Ну а теперь позвольте откланяться». «Куда же вы?» «Нужно кое-что выяснить насчет ныряльщиков. До свидания». На следующее утро Тараноски, как водится, закинув за плечо бамбуковый сверток, отправился в Хикаву навестить Касю. Этот старый отшельник всегда был дома, что в такие моменты приходилось весьма кстати. Касю был основателем современной морской навигации в Японии. Свои лучшие годы он посвятил искусству судоходства, так что в корабельных делах разбирался как никто. Однако рассказ о приключениях Сюрюмару удивил даже его. Выслушав все в деталях, старик некоторое время молча делал себе кровопускание, держа нож обратным хватом, а потом спросил: «Тора, а это Окин, она красавица?» «Ростом немного выше среднего. Для ныряльщицы у нее на редкость приятная наружность. Что ни говори, сложена превосходно, телом статная». «Капитан Хатанака – смелый и жаждущий приключений человек, но его слабость дала волю похоти. Вино вскружило голову, и он поддался минутному порыву. Очень жаль такого достойного человека. Если бы он продержался еще немного, ничего бы не случилось. Когда спутники вместе отправились в общую каюту к матросам, в нем проснулось неизменное желание. Он пошел в каюту Окин, силой овладел ею и тем обрек себя на гибель. Ясаките – осторожный по характеру ныряльщик, и, скорее всего, разгульное пьянство моряков ему претило. К тому же, из-за Окин команда, наверное, начала его задирать. Неудивительно, что он не мог там долго высидеть. Вернувшись чуть раньше, он неожиданно столкнулся с Хатанакой, который выходил из их с Окин комнаты. Поскольку капитан всегда вел себя безупречно, Ясаките, возможно, сразу даже не заподозрил ничего. Наверняка скорее испугался сам Хатанака. Понимая, что нельзя позволить Ясаките войти внутрь, он ловко завязал разговор, отвлек его и увел на палубу. «Я там не был, поэтому в деталях могу ошибаться, но суть, думаю, такова. Хатанака оказался в безвыходном положении и столкнул Ясаките в море. Вернувшись к себе, он допил остатки саке и уснул, откинувшись в кресле. Окин, будучи женщиной сообразительной, быстро догадалась о случившемся и, дождавшись, когда Хатанака уснет, схватила гарпун и одним точным ударом убила его. Японские ныряльщицы умеют обращаться с гарпуном. Держа его в одной руке, они погружаются на глубину 10 хиро и там мастерски поражают рыбу. Ныряльщицы управляются с гарпуном так же просто, как ты сейчас с палочками для еды». Покинув свою каюту и пробравшись в капитанскую, Окин убила Хатанаку, открыла сейф и похитила жемчуг, а затем вернулась в свою комнату. Все было проделано совершенно бесшумно, поэтому Киёмацу решил, что все совершил мужчина, спустившийся с палубы. Он до сих пор уверен, что это Ясакити, и потому пробирался в дом Окин в ее отсутствие, снова и снова пытаясь найти жемчуг. Киёмацу, похоже, не может от него отказаться. В западных странах именно история о драгоценностях часто переполнена цепочками роковых совпадений и последствий. У нас подобных преданий с древних времен собралось немного, одно из преимуществ бедной страны. Возможно, это станет первым таким японским сказанием о сокровищах. Подробный рассказ от начала приключений Сёрюмару вплоть до убийства занял много времени, и когда Тараноске покинул особняк Кайсю, уже близился полдень. К счастью, путь до Симбаси был недолгим, и он, обгоняя рикш, мчался к месту встречи. Все уже собрались, и в воздухе висело напряжение, точь-в-точь, как перед началом матча. У Тараноске не осталось времени ни воспользоваться заимствованными у Кайсю изречениями, ни проявить свою проницательность. Он был слишком занят, пытаясь успокоить дыхание и вытереть пот. Синдзюро вынул из кармана листок бумаги и сказал: «Итак, сегодня у нас отсутствует лишь Имамура, и причину я объясню позже. Тем не менее, у меня есть от него записка с ответами на вопросы, так что давайте будем считать, что присутствуют все, и перейдем к поиску преступника». Сидзёра вновь внимательно изучил бумажку, затем поднял голову и обратился к Ким. «Вчера вы говорили, что в ночь происшествия мужчина не посещал вашу комнату, но в ответе Имамуры указано иное. По его словам, около 10 вечера он прокрался в вашу комнату. Тут нет ошибки?» Кин с решимостью на лице моментально приготовилась все отрицать, но, заметив спокойствие и уверенность Синдзюро, который, казалось, знал все заранее, покраснела и опустила голову. Вскоре, подняв лицо, она произнесла: «Действительно такое было, но я спала крепким сном и вначале совсем ничего не заметила. Я осознала, что человек, с которым я делю постель, не мой муж, только когда уже оказалась в безвыходном положении. Кроме того, до настоящего момента я не знала, что это Имамура. Я поняла лишь то, что это кто-то чужой, не муж». Кин собиралась еще что-то добавить, но Синдзюро ее остановил. «Это все, что нам нужно знать». Звук, который услышал Киёмацу, не был галлюцинацией, он случился в реальности. Однако то оказался не Ясакити, а Имамура. В ответах Имамуры есть одна очень важная деталь. Столкнув Ясакити с палубы и возвращаясь, он обнаружил, что капитана убили, а сейф вскрыли. Нет ничего удивительного в том, что Киёмацу не слышал звуков убийства или других шумов из соседней каюты. Ведь когда Имамура спустился, капитан уже был мертв. Имамура, как и утверждал Киёмацу, провел в каюте Хатанаки около получаса. Причина проста – он тоже искал жемчуг. Однако, осознав, что драгоценность уже похищена, он направил все усилия на установление вора. Ведь вполне логично думать, что это убийца совершил кражу. Тщательно осмотрев место преступления, он разгадал имя преступника, но сделал другое открытие – обнаружил те самые драгоценности, которые уже считал безвозвратно утраченными. Жемчуг нашелся в каблуке ботинка погибшего. В момент смерти капитан дернул ногой, и каблук слегка отошел от подошвы. Имамура обратил на это внимание и понял, что перед ним не обычная обувь, а тщательно сконструированная мастером-обувщиком шкатулка для драгоценностей с двойным дном. Этот тайник капитан подготовил еще до отплытия, предчувствуя, что он может понадобиться. Внутри лежали две жемчужины, но Имамура не стал прятать их в карман. Вместо этого он вернул драгоценности обратно в тайник, плотно закрыл набойку каблука, оставив все как есть, чтобы никто ничего не заметил. Если бы его поймали с драгоценностями, он мог быть обвинен в убийстве капитана. Судя по всему, он решил, что позже, когда все успокоится и ослабит бдительность, у него будет возможность извлечь жемчуг. Потушив свечу и закрыв дверь, он вышел в коридор. В этот момент, осознав, что капитан мертв и его уже ничто не пугает, а также осознавая, что именно ради этого он убил Ясакити, он внезапно почувствовал неодолимое влечение. Решив, пусть будет, что будет, он пробрался в спальню госпожи Окин. Выполнив свой замысел и почувствовав, как отступает алкоголь, он внезапно ощутил страх. Не в силах уснуть в своей каюте, он вернулся в общую комнату, где все уже мирно спали, и, сделав вид, что ничего не произошло, погрузился в сон. В итоге, из-за самоуправства Ямато, который строил из себя заместителя капитана, Имамура потерял шанс забрать драгоценности, спрятанные в каблуке. Таким образом, эти, не имеющие аналогов в мире жемчужины, вместе с телом капитана, вновь поглотили морские глубины. Синдзюра обвел всех взглядом, улыбаясь. «Итак, господа, как вы поняли из вышеизложенного, преступник, убивший капитана ради того, чтобы забрать жемчужины, так и не смог похитить их. Что делать, ведь их не оказалось в сейфе, который он открыл? Тогда как он должен был рассуждать? Думал ли он, что кто-то уже украл их до него? Нет-нет. Капитан, как правило, не покидал свою каюту, так что до того времени преступнику не удалось бы их украсть, да и Хатанака не мог бы не заметить пропажи. Следовательно, если их нет в сейфе, то не потому, что они украдены, а потому, что их достали оттуда гораздо раньше. Он пришел к такому выводу, но не сразу понял того, как открыл сейф, а позже, когда успокоившись, уже более трезво обдумал случившееся. Синдзюра вновь улыбнулся и оглядел собрание. «Сейчас мы знаем, что жемчужины вернулись на морское дно. Однако до сегодняшнего дня, кроме господина Имамуры, об этом никто не догадывался. Значит, если даже зоркий взгляд Ямато не смог их обнаружить, напрашивался вывод, что они искусно спрятаны. Но кто их взял?» Так мог рассуждать убийца капитана. Когда он открыл сейф, жемчужин там не оказалось, но он все же находился где-то в комнате капитана. Следовательно, пропал уже после того, как убийца покинул каюту, но прежде чем преступление обнаружили. В период, когда это могло произойти, в капитанскую каюту входил лишь один человек – господин Имамура. Он обыскивал каюту в течение 30 минут сразу после того, как убийца скрылся. Однако сам преступник не знал, что этим человеком был именно господин Имамура. Увидев, как тот направляется в каюту Ясакити, он принял его за Ясакити. А что в итоге? После возвращения в Японию дом госпожи Ясакити досматривали целых 5 раз. И единственным, кто принял господина Имамуру за Ясакити, оказался Киёмацу. Киёмацу попытался сбежать, но Ханоя, тихо подкравшись сзади, без труда его схватил. Как всегда, этот провинциальный мудрец проявил удивительную сноровку в самый решающий момент. Синдзюра спокойно посмотрел на Киёмацу и сказал: «Когда все распределяли жемчуг, ты сказал, что у тебя онемела рука, и вместо себя отправил Току. Но, похоже, кессонная болезнь была лишь выдумкой и частью твоего плана, не так ли?» Приняв свою участь, Киёмацу ответил без капли раскаяния: «Пока я вертел жемчуг в руках, действительно появились первые признаки кессонной болезни. Но вместе с ними пришло и другое чувство, щемящее, тоскливое, невыносимое. Я свалился на землю. Меня лечили кислородом, и спустя 2 дня болезнь прошла, но я продолжал притворяться, что руки и колени все еще немеют. Ждал удобного момента, чтобы убить Хатанаку. Это было похоже на жуткий сон». Так Киёмацу признался во всем. Окин, поблагодарив Синдзюро, сказала: «Я даже не предполагала, что упрямый Имамура так откровенно все расскажет». Синдзюро слегка смутился и подумал: «Пустяки, я всего лишь провернул обратный трюк, составил признание Киёмацу и этим вынудил Имамуру расколоться. Говорят, что после 1948 года такие методы уже не пройдут». Но вслух он этого не сказал. Выслушав рассказ Тараноске о настоящем преступнике, Кайсю слегка кивнул. «Вот оно как! Значит, Имамура убил Ясакити, а Киёмацу – капитана Хатанаку. Кто бы мог подумать? Не менее удивительно, что один убил из-за похоти и узнал, где спрятаны сокровища, а другой – ради богатства, да только в сейфе не нашел ничего. И еще чудеснее, что Имамура так и не смог украсть жемчужины, и они сами собой вернулись на морское дно. Любопытно, что Киёмацу, ничего не зная, до последнего искал их, и в итоге сам себя сгубил. Драгоценности всегда сопровождаются тайнами, но эти истории зачастую принимают самый неожиданный оборот. Впрочем, удивляться тут нечему. Маленький камушек, как шарик в бутылке лимонада Рамуне, может стоить миллионы йен. В этом мире нет ничего более загадочного, чем ценность денег. Так что, Тора, для твоего же блага лучше довольствоваться скромной жизнью и не стремиться без нужды к богатству. Не стоит даже мечтать о золотых горах. Таких мыслей надо избегать». Тора получил очередное неожиданное наставление, но с почтением выслушал каждое слово, так что беспокоиться было не о чем.